Глава 35. Опять все начинается с лампочки. Петр Брок сдерживает слово. Ночь, планы, побег. Разваливающееся королевство. Не будет счастья в мире, пока стоит Мюллер-дом. Брок лежит в полузабытьи, прикованный ногами и руками к бездонной тьме. Нет в этой глубокой пропасти ни дней, ни ночей, лишь изредка вспыхивает желтый огонек, тускло освещающий трухлявые чердачные балки. Помещение это, полное серых балахонов, уже во сне. У Брока неожиданно появилось и тело, отчетливое, видимое, измученное болью, прикрытое вонючими лохмотьями. Время от времени, пробудившись от таких снов, Брок неизменно благодарил Бога за то, что у него вообще нет тела. Он лишь голос, пойманный в сети. И вдруг бездна, где нет ни времени, ни пространства, разом исчезла. Вспыхнул свет, а вместе с ним вернулось пространство, ограниченное белыми стенами. И тотчас послышался голос. «Милый мой, любимый, где ты, принцесса?» Ее рука еще на выключателе, а глаза уже нашли его, Брока. Она в черном, как и в первый раз, когда он увидел ее у окошка вселенной. Принцесса. Путы спали, он с наслаждением потянулся, выпрямил ноги, напряг мышцы. Идем. Она взяла его за руку, и они осторожно на носках вышли из комнаты. Центральный лифт. Темные коридоры, мертвые лестницы, и снова залы, залы. Но в руке у принцессы сияет электрическая лампочка, указывающая путь своим единственным лучом. «Сейчас ночь?» – прошептал Брок. «Да, ночь. Но Мюллер может превратить ее в день, когда захочет. Узнай он, что мы бежали, разом бы зажег над нашими головами все уснувшие солнце. Поэтому надо поскорее выбраться из Мюллер-дома». «Выбраться из Мюллер-дома? Ты знаешь дорогу? Ты смогла бы отсюда бежать?» «Ну, конечно же, мой странный незнакомец. Ты доволен мной? Пока тебя, несчастного бога, ловили в капкан, я готовилась к побегу». Брок покачал головой. «Выбраться из Мюллер-дома? Нет, это невозможно. А если все-таки возможно, то почему ты давным-давно не убежала в свое королевство? Одной мне не справиться, но я придумала отличную штуку. Я знаю, где живет лорд Гумперлинг, тот, который похитил меня из родного дома. Ты сыграешь роль Мюллера, вернее, его голоса. Прикажешь Гумперлингу отвезти меня туда, откуда украл. Лорд ни о чем не догадается. Все распоряжения подданным отдает голос Мюллера. Ни один из них не видел его лица. Что ж, посмотрим». А принцесса, захваченная своим планом, шепчет. «Там есть воздушный порт, площадка висит в воздухе, наподобие столешницы, одним ребром прикрепленной к Мюллер-дому. Стальные ласточки слетаются туда днем, когда Мюллер снимает золотой урожай. А вот ночью я видела мертвый сон от их крылатых яхт. Среди них я отыскала маленькую синюю птичку, двухместную. Ты и я. Мы полетим в наше королевство». Она умолкла, словно уже готовилась к отлету. Ее слова сулили дальний путь и счастье в конце его. Но голос рядом с нею отозвался глухо, как из-под земли. «Я не могу. Не имею права. Ты улетай, а я останусь здесь». «Тогда и я останусь», — воскликнула принцесса. «Но где же я укрою тебя? Как уберегу от его мести? Сам я могу спрятаться и в луче света, и даже в его собственных зрачках. Но как быть с тобой? Как спрятать твои глаза от его глаз, твои руки от его когтей?» «Милый мой, я сама прекрасно знаю, какая мне грозит опасность. Сколько раз я бежала, но сейчас, я уверена, эта попытка последняя. Он позволял мне убегать и ловил меня, когда эта игра ему надоедала. Он издевался надо мной вместе со своими агентами и шпиками, что каждый раз оказывались на моем пути. Сегодня, рядом с тобой, я уже не боюсь его. Меня страшат лишь его солнце, стерегущее нас во тьме. Сегодня в последний раз, я уверена. Но как я убегу без тебя? Синий калибри ждет. Идем, спаси меня. Мой отец — последний король из рода белобородых, льет на троне слезы. Ведь королевство оставить некому. Единственную дочь похитил у него негодяй, а у подножия башни уже вырос первый побег шиповника. Парк вокруг дома одичал, ветви платанов трутся о стены, обдирая штукатурку. Забашенные зубцы цепляются кроны лиственниц. В окна тянутся кусты сирени, парадную лестницу обвил плющ, на карнизах цветет вереск да тимьян. Опочивальня моя зарастает дикими розами. Бедная, печальная ты моя сказка. Тяжело мне разлучаться с тобой, но я не могу покинуть Мулер дома, а ты не можешь остаться. Лети домой, жди, расскажи своему белобородому отцу, какой у тебя странный жених. Настанет день, и он придет за тобой. День этот будет самым обыкновенным, самым будничным. Даже ты меня не узнаешь, потому что увидишь. Я сам еще не знаю, что со мной станется, когда я убью Агисфера Мулера. Что-то исполнится, что-то минует, погаснет чудовищный огонь, что-то рухнет. Этот немыслимый, невообразимый колосс в тысячу безумств, что давит мне на мозг чудовищной тяжестью. Ведь он высится над миром, как безумное порождение больного рассудка. Черная тень его накрывает, и твое родное, угасающее королевство на краю света. Не будет счастья и мира на земле, пока жив Агисфер Мулер, и стоит Мулер дом. Но он рухнет. Сам собой рухнет, когда погибнет он. И тогда сознание мое прояснится, и взойдет солнце. Принцесса слушает, но ее скрытые тьмой уста крепко сомкнуты. Все комнаты и залы, которыми они идут, похожи друг на друга своим бархатно-черным безмолвием. Всюду великое множество странных предметов, как попало разбросанных по каменным плитам, паркету, коврам. Тьма лишила их имен, отняла самая суть. Так они и плавают по дну комнат, черные, угловатые, злокозненные. Нежданно-негаданно появляются на кончике луча, как на кончике удилища. Изломанные грани, причудливые осколки, осклизлая, бесформенная масса. Ноги обо что-то спотыкаются, скользят, вязнут. Что-то трепещет, булькает, липнет к подошвам. Сюда лучше не ступать. «Какие мерзкие вещи!» — шепчет Брок. «Это не вещи, это их смерть, гибель вещей». «Какая гибель?» «Их уничтожили в оргиях. Таков рай после ухода небожителей. Надо спешить, чтобы не встретиться с армией рабынь, которые придут сюда чистить этот небесный хлев».